Разумная машина потряслась еще немного и неожиданно успокоилась. «Хорошо. Чего ты хочешь?» — раздался сверху ровный механический голос. «Базу данных обо всех достижениях человечества до последней войны», — просто сказал снайпер. «Но она не работает. Зачем тебе сломанная игрушка?» — удивился монстр. «Это уже мое дело», — отрезал снайпер. «Взамен ты получишь свою зону практически нетронутой. Думаю, это разумный обмен». «Не понимаю», — произнес механизм. «Я 150 лет пытался ее включить, и все бестолку. Она безвозвратно испорчена». «Тем более», — сказал снайпер. «Добавь к нему пульт от робота и забирай», — решился механизм. «А коды управления я отправлю тебе через мой КПК, когда мы выйдем за пределы зоны», — продолжил фразу снайпер. «Подключение через спутник ты мне обеспечишь, не так ли?» Механизм снова задумался было, но снайпер был настойчив. «Введенный код приостанавливает заданную программу на 10 минут, как бы между делом, — сказал он, — и за пульт мы забираем мутанта». «Какого?» — вскинулся механизм. «Какого?» — повернулся снайпер к Даниле. «Вон того, одноглазого!» — кивнул разведчик на жутковатого вида существо, зафиксированное кандалами на крестовине. «Убийцу!» — взвыл механизм. «Да ладно тебе!» — почти дружеским тоном произнес снайпер. «Ты себе еще слуг наштампуешь, тебе же это расплюнуть!» Механизм погудел немного, попереступал ногами и сдался. «Договорились. Держи». Одна из его паучьих лап согнулась колесом, нырнула куда-то в металлическое подбрюшье и, ловко вылущив из невидимого снизу встроенного контейнера какой-то предмет, плавным и точным движением протянула его снайперу. Три когтя из тусклого серого металла сжимали небольшую черную штуковину, формой и размерами сильно смахивающую на гранату без запала. «Это точно оно?» — усомнился снайпер. «А ты проверь!» — донеслось сверху. «Он еще и ехидничает!» — проворчал снайпер, забирая гранату. После чего, произнеся в кулак 249-5452, вложил в когти пульт. «Робот обездвижен», — сказал он, доставая маленький наладонный компьютер и нажимая несколько кнопок. «Получи запрос на авторизацию». «Принято», — проворчал механизм. Данила мог поклясться, что он только что весьма точно воспроизвел недовольные интонации снайпера. «Искусственный мозг, самообучающийся на ходу. Надо же, чего только не встретишь в этой зоне!» Снимать мутанта с крестовины пришлось самим. При этом из единственного глаза спасенного вытекла большая натуральная слеза, впрочем, быстро подтертая глазными отростками. «Спасибо!» — прошептал мутант, когда его серые мохнатые лапки коснулись пола. «Да нема за що!» — буркнул снайпер. «Пользуйся! Ему вон спасибо скажи!» — кивнул он на Данилу. «К тому же мы еще не ушли». «Теперь уйдем!» — заверил одноглазый. «Мне б твою уверенность!» — сказал снайпер, оглядываясь. Но паукообразного механизма уже не было видно. Зато синхронно поднимались с коленей уцелевшие собакоголовые. За непрозрачными бронестеклами их морд видно не было, но вряд ли они излучали любезность, судя по тому, как мутанты держали в лапах автоматы. Одно неверное движение, и уже за отсутствием фактора неожиданности никакой корт не поможет. Покрошат в винегрет за 6 секунд. Тем более, что патронов к пулемету осталось всего ничего. Впрочем, из цеха они вышли беспрепятственно, хотя и ощущая спинами нацеленные им вслед дула автоматов. На выходе Данила собрался было перезарядить корт, но снайпер его остановил. «Погоди. Громоздкая все-таки машина, с ней не побегаешь. Забирай-ка лучше свой автомат обратно». Но разведчик заупрямился. «А автомат ты себе оставь или ему отдай», — кивнул он на мутанта. «Меня своя ноша не тянет». И, достав ленту из второго пулемета, установленного на стойке у входа в цех, уже привычным движением перекинул ее через плечо и зафиксировал поясным ремнем. При этом про себя подумал не без самодовольства, что лента с патронами, длиной без малого 11 сантиметров каждой, вряд ли поместилась бы на плече снайпера, не говоря уж о спасенном мутанте, который росточком был на голову ниже последнего. У напарника, конечно, с мускулатурой порядок, но все ж понятно, что в их мире не учили с малолетства работать мечом и боевым топором, часами ворочая сначала деревянные макеты, а потом и полновесное оружие. «Дело хозяйское», — сказал снайпер, однако мутанту автомат не отдал, а лишь проверил магазин и покачал головой. «Патронов у нас кот наплакал», — сообщил он. «Еще на одну хорошую драку, а потом ножи, зубы и плевки во вражьи рожи будут нашим оружием». «Здесь недалеко», — сообщил мутант на отличном русском, довольно шустро шевеля лапками и не отставая от спутников. «О, да ты не только в мозгах ковыряться умеешь», — удивился снайпер. Данила удивился не меньше. Ему казалось, что такое ротовое отверстие вряд ли приспособлено для нормальной речи. Разве что орать истошно, да кроликов целиком заглатывать. «Я не ем кроликов», — сообщил мутант. «И вам не советую, юноша. Вряд ли ваш желудок переварит то, во что превратились эти животные за 200 лет последствий ядерной катастрофы». Снайпер одарил мутанта еще одним удивленным взглядом, а Данила готов был сквозь землю провалиться. Ну как научиться контролировать свои мысли, если у любого нормального человека постоянно лезет в башку всякая муть? «Не переживайте», — произнес мутант, — «я больше не буду лазить к вам в башку. Это просто привычка сканировать мыслительную активность окружающих объектов с целью своевременного обнаружения добычи и потенциальной опасности. А вот вашего друга я просканировать не могу, словно стена стоит. Как вам это удается?» «Думать вредно», — сказал снайпер, ускоряя шаг. Понятно, что, как и остальным, ему было неуютно в этих коридорах и хотелось побыстрее выбраться наверх. «Вот я и не думаю». «Судя по результатам, не похоже», — отметил мутант. «Лучше скажи, как тебе удалось Данилу уговорить, чтобы он тебя спас?» «Элементарно, то же самое сканирование мозговой деятельности», — пожал плечами спасенный телепат. «Уже ни на что не надеясь, я прощупывал пространство на предмет, не видит ли кто меня, помимо моих конвоиров. И мне повезло». «И мозги пулеметчикам тоже ты взорвал», — на всякий случай уточнил Данила. «Поверьте, это было намного легче, чем послать вам мою просьбу. И огромное спасибо, что вы на нее откликнулись», — сказал мутант, умудрившись на ходу поклониться чуть не до полу. «У них мозгов было чуток совсем, причем взорванных еще до меня. Я лишь легким ментальным посылом завершил процесс». «Да уж», — фыркнул Данила, уже немного жалея, что не согласился поменять пулемет на Калашников. «Темп спутники взяли не слабый, чуть не бегом бежали, и поспевать за ними с крупнокалиберным пулеметом наперевес уже было несколько сложновато. Звать-то тебя как?» «Кандоронгарофыф, к вашим услугам», — еще раз поклонился мутант. «Вы спасли мою жизнь, и по законам моего племени я перед вами в долгу до тех пор, пока не расплачусь с вами той же монетой». «Да ладно, заканчивай», — отмахнулся снайпер. «Где-то я уже это слышал, причем недавно. И закончилось все печально, так что давай без долгов. К тому же мы не только тебя вытаскивать шли. Нам по-любому надо было как-то с тем процессором договариваться, ну и тебя заодно прихватили». Он подмигнул мутанту на ходу. Тот как-то беспомощно улыбнулся в ответ, растянув ротовое отверстие чуть не до затылка. «Слушай, Кандо...» — начал Данила и осекся, припоминая окончание имени. «Можно просто Фыф», — вздохнул мутант. «Никто запомнить не может, даже мама путалась, когда была жива». «А кто ж тебя так?» — поинтересовался снайпер. «Отец!» — снова вздохнул Фыф. «Поклялся, что первое слово, произнесенное им после моего рождения, будет моим именем. Долго придумывал, чтобы было покрасивее, с радости и для стимуляции мозговой деятельности, употребляя при этом изрядное количество мухоморовой настойки. А клятвы, как и ритуалы, в нашем племени священны. И вот это выговорилось после рождения?» «Оно самое», — кивнул мутант. «Но я привык. Вы что-то хотели спросить?» «Интересно, все мутанты-телепаты изъясняются высоким штилем или это совпадение?» — опередил Данилу снайпер. «Не знаю, о каком совпадении вы говорите, но любое мыслящее существо с развитой мозговой деятельностью просто обязана соблюдать культуру речи. Во всяком случае, так принято в моем племени. «Уел», — коротко бросил снайпер. «Больше вопросов не имею». «А я имею», — выдохнул Данила. «Долго еще?» «Я имею в виду после выхода наружу». Опустевшую зеленую ногу, когда-то служившую опорой пулемету Данилы, они миновали только что. Дальше был подъем по лестнице в вентиляционную камеру и толстенная дверь, открывающаяся в режиме 2, который, видимо, раз и навсегда наступил в зоне 200 лет назад. «Ближе, чем вы думаете», — сказал Фыф, ловко взлетев по перилам лестницы вверх, почти не касаясь лапами ступеней. Похоже, все четыре его на удивление гибкие конечности были равно приспособлены как для работы, так и для передвижения. Хочешь по-человечьи на двух ногах, а хочешь, как сейчас, перебирая всеми четырьмя с поразительной скоростью. Удивительно, как такое юркое существо смогли отловить не особо поворотливые собакоголовые. «В ловушку угодил», — с досадой произнес Фыф с последней ступеньки, — «как последний идиот. Слабость у меня, люблю вкусно поесть, хорошие напитки и женщин. Ой, извините, я обещал не сканировать ваши мысли, все-все, больше не буду». «Не у тебя одного такая слабость», — хмыкнул снайпер, толкая тяжеленную дверь. «Хотелось бы узнать, у кого ее нет. Так, ладно, Фыф, ты замыкающим. Я первым выхожу. Данила сразу за мной». «Впереди метров на 100 вокруг никого нет», — сказал мутант, собрав на лбу гармошку морщин. «Дальше имеется десяток другой объектов, и, судя по уровню их мозговой деятельности, скорее всего, это гуманоидные биотехи». «А крыса-собаки — это не гуманоидные?» — уточнил Данила. «Условно можно и так», — кивнул Фыф. «Тварям, которые более-менее не подходят по параметрам под размеры корректирующих автоклавов, здесь, в зоне, хорошо вживляется в мозг электронный управляющий командный центр. Но предпочтение все-таки отдается гуманоидным формам жизни, так как их мозг лучше поддается программированию». «Понятно», — сказал снайпер, проходя мимо трупов охранников, так никем и не убранных с пола венткамеры. «Теперь гуманоидные собакоголовые будут пасти нас до победного конца». «До какого конца?» — не понял Данила. «До их логического конца. Или до нашего. Это уж как получится», — пояснил снайпер, поднимаясь по ступеням, покрытым черно-бурыми пятнами и проникающим пинком, открывая последнюю дверь.